Орешек за твои мысли. Свернувшись клубочком в своем любимом глубоком кресле, крот Руссо наслаждался душистым чаем с лепестками роз. Смотрел на портреты своих родителей и размышлял о том, как быстро течет время. Потом он вспомнил тот счастливый день, когда ему в голову пришла мысль обустроить библиотеку в стволе одного из самых старых деревьев в зеленом бору. «Дорогой мой господин Крот, клянусь куском сыра, я не могу поверить, что вы и в самом деле решили въехать именно сюда», — сказал ему тогдашний мэр городка, лесной мышонок Бонапарт, снимая с недовольной гримасой паутину со своего цилиндра. «Община Зеленого Бора чрезвычайно благодарна вам за идею восстановления библиотеки, но мы даже не понимаем, живо ли еще это дерево». «Не беспокойтесь, господин мэр», — ответил ему Крот, засучивая рукава и уверенно поглаживая кору черешневого дерева. «У меня богатый опыт общения с больными. Вот увидишь, мой старичок, я убежден, что мы прекрасно поладим с тобой». Любой зверь, знакомый с Руссо, мог подтвердить, что этот крот отличается чрезвычайной любезностью и скромностью. Поэтому, когда спустя год старая черешня зацвела и начала приносить плоды, из которых Руссо стал готовить вкусные настойки, никто особенно не удивился. Впрочем, это не помешало соседям поблагодарить крота. Очнувшись от своих мыслей, Руссо надел рабочий фартук и завязал его пояс узлом на спине. После этого он направился к покрытым лаком дверям своего заведения. Библиотека-обсерватория Зеленого Бора с ее круговыми полками, выпиленными в стволе старого дерева и поднимавшимися на 3 этажа вверх и высокими лестницами, производила невероятное впечатление. В ветреные дни через огромный стеклянный купол, венчавший зал, можно было увидеть, как цветущие ветви метались из стороны в сторону, и услышать, как они тихонько постукивали по стеклу, словно прося разрешения войти. Мягкие диваны, расставленные вокруг деревянной кафедры библиотекаря, ждали посетителей. Каждое утро Розалия, супруга Руссо, выставляла на столике для возврата книг блюда со сладостями, чайники со свежезаваренным горячим чаем и румяные масляные булочки, которые она пекла, прежде чем подняться на чердак под куполом. А там она усаживалась за телескоп и записывала свои астрономические наблюдения в особую тетрадь. Чета кротов наслаждалась семейным счастьем. Ни одной тучки не появлялось на их небосклоне. Если только не считать... Тук-тук-тук. Кто-то постучал в дверь и окончательно оторвал Руссо от размышлений. «О, прошу прощения, я уже собирался открывать библиотеку, но отвлекся», — извинился Крот, бросаясь к дверям и поднимая шторку. «Эрнест? Что ты тут делаешь, малыш?» Лисенок с виноватым видом, опустив голову, топтался на пороге. Грифельная доска висела у него на груди. Утро выдалось беспокойным. Заметив, что братишка оставил свою любимую игрушку на кровати, Эрнест схватил с письменного стола большие ножницы и разрезал полотенце на мелкие кусочки. Несмотря на все мольбы Лотара, он не останавливался, пока не удовлетворил до конца свою жажду мести. Однако к этому моменту полотенце было безвозвратно уничтожено, от него оставались лишь жалкие лохмотья. Поняв, что он натворил, Эрнест помчался туда, где мог чувствовать себя в безопасности — в библиотеку Зеленого Бора. «Не будь я кротом, ты выглядишь ужасно. Давай-ка садись на скамеечку», — скомандовал крот, обняв лисенка за плечи. «Я сейчас принесу тебе булочку и большую кружку чая». В центре помещения, в застекленной витрине, где солнечные лучи преломлялись, образуя радугу, лежал экземпляр самого первого издания записок из Зеленого Бора. Казалось, он бросает вызов времени. Прошло уже 25 лет с того дня, когда книга Арчибальда, двоюродного деда Эрнеста, увидела свет. Когда-то мама прочитала лисенку эту историю, а когда они вместе перевернули под последнюю страницу, она прошептала ему на ушко: «Будь всегда добр со своими друзьями, мой ангел, и еще добрее с теми, кто хочет задеть тебя. На свете есть столько поводов, чтобы ранить других и чувствовать себя раненым. Ты никогда не сможешь понять боль окружающих, если не научишься выслушивать их. Но что можно было понять в каракулях Лотара? Разве что он испытывал ревность к своему старшему брату и решил разрушить самую дорогую для него вещь. «Дам тебе орешек, если расскажешь, о чем ты думаешь», — пошутил Руссо, подходя к нему с полным подносом вкусностей. «Из-за того, что случилось вчера вечером, да, Эрнест?» «Понимаю, тут есть от чего расстроиться». Эрнест, сгорая от стыда, выхватил из кармана кусок мела и нацарапал на доске. «Я порвал любимое полотенце Лотара, то, которое мама вышила перед его рождением». «Вот так дела. Что на тебя нашло?» Лисенок стер первое сообщение и написал новое. «Лотар исчеркал красным карандашом картину, которую нарисовала мама у меня в комнате. Она совсем испорчена». «Начинаю понимать. Испортив эту картину, он обидел тебя, и ты в ответ обидел его, чтобы он понял, что натворил. Я прав, мой большой мальчик?» Эрнест опустил голову и кивнул. Лежавшая перед ним булочка источала дивный аромат, но он не решался притронуться к ней. «Помнишь, как по вторникам и пятницам ты приходил в библиотеку с мамой, когда она была жива? Ты был тогда совсем маленьким, года 2 или 3». Эрнест снова кивнул. Простое напоминание о том безмятежном времени вызвало слабую улыбку у него на мордочке. «И ты, конечно же, помнишь, как мы в самый первый раз поехали на берег Бурного моря. Моя семья, Анетта и Бартоломео. Я тогда не захотел переодеваться в кабинке, и у меня улетела шляпа. Ну и ну, я выглядел полным дураком, когда бегал за этой шляпой по всему пляжу». «Да, я это хорошо помню». «Понимаешь, Эрнест, по-моему, ты в своем горе начисто забыл о том, как тебе повезло», — продолжал Руссо, помешивая ложечкой свой душистый чай. «Ты хранишь в своем сердце память о моментах, проведенных с мамой. А у меня, не знавшего свою мать, как и у Лотара, на месте этих воспоминаний нет ничего, только зияющая пустота. Ему вообще не довелось увидеть ту, кто дала ему жизнь, а я был со своей мамой слишком мало времени». Неужели можно сердиться на брата, который захотел каким-то образом приобщиться к этим прекрасным воспоминаниям? Внезапно крупные слезы покатились по светлому меху на мордочке Эрнеста и закапали в стоявшую у него на коленях кружку с остывающим чаем. «Я так виноват, я так злюсь на самого себя», — написал лисенок, когда ему удалось унять дрожь в лапах. «Не кори себя, мой дорогой». Библиотекарь крепко обнял лисенка. «Ты страдаешь не меньше, чем твой брат, и у тебя есть все основания чувствовать себя обиженным. Я просто надеюсь, что ты найдешь в своем сердце, а я знаю, что у тебя большое сердце, силу, чтобы простить Лотара. В конце концов, насколько я могу судить по многочисленным историям о взаимоотношениях между братьями, младшие братья очень часто требуют того, что есть у старших». И, вопреки общепринятому мнению, вовсе не для того, чтобы лишить их чего-то. Просто они настолько любят своих старших братьев и так восхищаются ими, что хотят быть похожими на них. Согласись, это очень мило. «Большое спасибо», — написал Эрнест на грифельной доске. «Когда я вернусь домой, я расскажу ему, что помню про маму. А можно тебя спросить кое о чем? Насчет одной книги». «Ну, конечно же, дружок, я же библиотекарь, это мой долг — рассказывать о книгах. Чем я могу быть полезен?» С помощью мела и грифельной доски Эрнест сумел рассказать Руссо о визите невыносимого кролика Зигмунда Генриха и поделился с ним своими грустными выводами. «Как ты сказал, древожор, не будь я кротом, если мне когда-то доводилось слышать о такой напасти. Дорогая, тебе что-нибудь говорит это слово?» — спросил Руссо, обращаясь к Розалии. Она как раз спустилась из обсерватории, и глаза ее светились, словно звезды. «Увы, я тоже впервые слышу его. Эрнест, милый, скушай булочку, пока она не остыла. Мы с Руссо перероем все наши книги и что-нибудь да найдем, клянусь кометой». Эрнесту никогда в жизни не доводилось видеть супружескую пару, где муж и жена настолько подходили бы друг к другу. Розалия всегда носила платье с узорами из звездочек, а Руссо частенько витал в облаках. Они всегда и во всем соглашались друг с другом. Впрочем, их путь к семейному счастью был нелегким. когда мэрия Зеленого Бора предложила библиотекарю надстроить над библиотекой стеклянный купол и расположить под ним обсерваторию, Крот вначале категорически возражал. А потом к нему явилась кротиха Розалия с огромной сумкой, заполненной научными книжками, надкусанными бутербродами и десятками записных книжек. И это очень напоминало кое-кого, кто был дорог сердцу Крота. «Вот, малыш, к сожалению, это все, что нам удалось найти», — огорченно сказал Руссо спустя полчаса и положил перед лисенком стопку энциклопедий с яркими картинками. «Сегодня после обеда мы закроем библиотеку и обсерваторию и поедем в гости к моей тетушке Виолетте в ее кротовую лавку. У нее там скопилось много любовных романов, от которых она мечтает избавиться. И мы, конечно, вернемся очень поздно. Давай поступим, как обычно, хорошо? Я оставлю тебе ключи на прилавке, и ты, уходя, запрешь дверь. Помни, что когда нас нет дома, ходить в обсерваторию нельзя. Я еще не закончил ремонт, и там может быть опасно». Поцеловав лисенка в макушку между ушей, Руссо и Розалия. В течение нескольких часов лисенок листал книги, а мысли его перескакивали с ужасных грибковых заболеваний и самых страшных лесных вредителей на новое полотенце, которое он хотел вышить для брата. Вряд ли это будет очень трудно. Когда на улице стало темнеть, Эрнест решил, что надо заканчивать чтение. Во всех энциклопедиях упоминался древожор и похожие на него грибы, но нигде не говорилось ни слова о том, как бороться с вызываемой ими гнилью. Авторы всех статей делали однозначный вывод — при таком поражении надежд на выздоровление не остается. Они даже советовали спиливать заболевшие деревья, чтобы избежать заражения соседней растительности. Убитый горем Эрнест закрыл последнюю книгу. Он уже собирался уйти из библиотеки, когда вдруг за его спиной между стеллажами послышался шум. Поскольку лисенок не мог произнести ни слова, он громко хлопнул лапами и тут же пожалел об этом. Из-за прилавка поднялась какая-то странная тень.